Заключение. СССР пал жертвой идеального шторма и нерешительного капитана. В 1980-х, после 15 лет страха перед какими-либо переменами, советское руководство во главе с Михаилом Горбачевым начало масштабные экономические и политические преобразования. Однако идеи и проекты в основе этих реформ оказались фатально устаревшими, ошибочными и привели к разрушению существующей экономики и политического устройства изнутри. Авторы реформ, в первую очередь Михаил Горбачев, оказались неспособны признать провал первоначальных замыслов и скорректировать свой курс. В то же время они создали условия для появления из обломков старой системы новых действующих лиц, которым предстояло унаследовать хаос. Любого советского лидера, кто бы в 1985 году не возглавил Советский Союз с его старой системой и не стал бы править обществом, погрязшим в коррупции, бесправии и нищете, ожидали бы подвиги Геракла и полный бед ящик Пандоры. Однако Михаил Горбачев отнюдь не был античным героем. Он желал освободить советских людей от наследия гнета и конформизма, но при этом не учел опыт великих российских реформаторов прошлого, таких как Александр II, Сергей Витте и Петр Столыпин. Вместо них примером для подражания Горбачев выбрал Владимира Ленина, великого разрушителя российской государственности. Свое предназначение Горбачев видел в том, чтобы шагнуть навстречу революционным переменам, как это в 1917-1922 годах сделал вождь большевиков. Подобно Ленину, он хотел открыть путь силам хаоса, чтобы из них возникло новое, невиданное общество. Это было опасное упражнение в идеологическом мессианстве. В то же время, и в этом главный парадокс советской истории, Горбачев неизменно отвергал методы и средства, которые лежали в основе революционного успеха Ленина. Он предпочитал слова действиям, парламентский консенсус, насилию, делегирование полномочий, диктатуре. Прекрасные намерения. Но в СССР конца 1980-х годов мессианская идея гуманного социалистического общества все сильнее отрывалась от реалий советской власти и экономики. Те, кто изучал реформы Горбачева прежде, утверждают, что ему пришлось балансировать между необходимостью, с одной стороны, реализовать давно назревшие перемены, а с другой – компенсировать противодействие консерваторов. Ничего другого не оставалось. В противном случае его бы отстранили от власти, как Никиту Хрущева в 1964 году. Августовский путч 1991 часто рассматривается как подтверждение правоты такого тезиса. Однако эта книга ставит под сомнение и уточняет такого рода предположения. Хотя тогда в партии все еще хватало упертых догматиков, в 1980-х советская бюрократия уже не была когортой сталинистов, готовых сопротивляться любым переменам. Будь по-другому, Горбачева наверняка бы свергли, благо возможность для этого в период между 1988 и 1990 годами предоставлялась не раз. Оппозиция Горбачеву внутри партии и государства всегда оставалась разрозненной, лишенной лидерства и четкой альтернативной стратегии. Трехдневный захват власти путчистами в августе 1991-го, продиктованный желанием сохранить унитарное государство, был безумием без четкого замысла и вариантов политики. Армия, службы безопасности и бюрократия это поняли и выжидали, кто выйдет победителем из схватки. Лидерские качества, характер и убеждения Горбачева стали одним из основных факторов в процессе самоуничтожения Советского Союза. В нем идеологическое реформаторство сочеталось с политической нерешительностью, мессианская вера в общие принципы, с отстраненностью от практических нужд, потрясающая устои внешняя политика, с неспособностью провести ключевые экономические преобразования внутри страны. Эти черты сделали Горбачева уникальной фигурой в советской истории. Впрочем, свойственное ему неприятие силовых методов и крови было распространенным в его поколении. Такой позиции придерживались многие, даже среди консерваторов. Это свидетельствует о глубокой культурной и социальной трансформации, произошедшей в советской элите со сталинских времен. Правители СССР оказались на удивление беспомощными перед лицом политической и экономической бури, которая охватила страну. Помощник Горбачева Георгий Шахназаров, наблюдавший коллективный паралич воли Политбюро, считал это вернейшим признаком кризиса системы. Никто в Политбюро не решался на проведение болезненных реформ или, в случае необходимости, на поддержание порядка силой. Политика Горбачева по умиротворению интеллигенции и передаче полномочий республиканским правящим лидерам проложила дорогу к хаосу, а не к более эффективным реформам. Она же поощрила и узаконила сепаратизм в Прибалтике и Закавказье и, в конечном счете, в ядре СССР, славянских республиках. Только закоренелый детерминист может верить в то, что политике Горбачева не было альтернатив. Для советской системы было бы гораздо логичнее продолжить авторитаризм в стиле Андропова. Такой авторитаризм пользовался бы массовой поддержкой, тем более в сочетании с радикальной либерализацией рынка, как это сделал когда-то Ленин. Даже в начале 90-х большинство россиян тосковало по сильному лидеру, улучшению условий жизни, стабильной экономики и консолидации страны, а отнюдь не по либеральной демократии, гражданским правам и национальному самоопределению. Горбачев этого обеспечить не смог, поэтому люди пошли за Ельциным. В конце 1988 года некоторые коллеги Горбачева предлагали конституционно закрепить единое государство в виде сильной президентской федерации с централизованным контролем над налогами и финансами. Вместо этого Горбачев стал продвигать фатальную политику «сильный центр, сильные республики», несмотря на наглядно негативный пример Югославии. Его реформа наделила громадными полномочиями такие институты, как Съезд народных депутатов и Верховный Совет, представительные органы, громоздкие и неспособные к управлению. Диктатура партии, по крайней мере, позволяла запустить болезненные и трудные реформы и контролировать их продвижение. Пришедший на смену демократический социализм означал выход из-под партийной опеки и либерализацию, но он же открыл ворота для агрессивного популизма и национального сепаратизма, в первую очередь в Российской Федерации, не обеспечив системы сдержек и противовесов. Параллельная катастрофа произошла в экономике. Реформы, подготовленные с самыми благими намерениями советскими экономистами и технократами, оказались дорогой к хаосу, позволили новым хозяйствующим субъектам наживаться на разрушении существующей экономики и присвоение государственных налогов и фондов вместо того, чтобы инвестировать в старые активы и создавать новые. Из-за этого в госбюджете образовалась постоянно растущая дыра. А продвижение республиканского самофинансирования только подогрело сепаратистские настроения и похоронило шанс на создание новой федеративной системы. В начале 1990 года Горбачеву представился, пожалуй, последний случай выйти из тяжелой ситуации победителем. Его советник по экономике Николай Петраков разработал отличную и оригинальную программу радикальных экономических реформ. Советский лидер, недавно обретший президентские полномочия, все еще контролировал партию и госаппарат. Хотя Литва уже открыто восстала против Союза, славянское ядро страны по-прежнему подчинялось центру. Горбачев мог назначить новое правительство, ввести президентское правление, временно свернуть права республик и перейти к решительным рыночным реформам. Это было бы, несомненно, очень рискованное предприятие, но вполне осуществимое и способное изменить общественный и политический климат по всей стране. Однако вместо того, чтобы действовать, Горбачев колебался и ждал, а между тем окно возможностей захлопнулось. 1990-й прошел и стал годом упущенных шансов, когда всем открылась слабость союзного правительства. Главным бенефициантом этой неразберихи стал Ельцин. В то же время во внешней политике Горбачев умел поступать решительно, как в случае с объединением Германии и после вторжения Ирака в Кувейт. Если бы он также поступал во внутренних делах, будущее Советского Союза могло бы сложиться иначе. Но почитатель Ленина оказался учеником чародея, который не знал, как вернуть под контроль разбуженные им силы. Колебания Горбачева и его децентрализация власти оттолкнули от него и разобщили региональную и республиканскую партийную номенклатуру. Расширение полномочий республиканских институтов и подъем националистических движений оставили советским функционерам только один выбор – стать националистами и отождествить себя с интересами их республик и регионов. То, что первые полностью свободные выборы в марте 1990-го прошли в РСФСР и других республиках, а не в общенациональном масштабе, способствовало расщеплению советских элит по национальному признаку. Это подтолкнуло политическую жизнь СССР на тот же катастрофический путь, по которому уже шла Югославия. Быстрый распад старого правящего класса означал гибель унитарной государственности. Огромным фактором также стало пробуждение спящего русского гиганта и появление в Москве российской контрэлиты, узаконенной свободным всенародным голосованием в крупнейшей республике Союза. Пока советская партийно-государственная элита распадалась, в советской интеллигенции пошли бурные процессы. Ее представители, разочарованные и по-диссидентски настроенные инженерно-технические работники, ИТР, академические и творческие круги, оказались готовой базой для антисистемного протеста, электоратом для бунтаря Ельцина и массовым движением для демократической России. Сами по себе эти люди, несмотря на обилие среди них харизматических личностей, не могли захватить власть в крупнейшей Советской Республике. Возможности для этого им дали массовое недовольство советским правительством и руководством Горбачева, фрагментация партийной номенклатуры и КГБ. Выросшая на этой волне российская контрэлита была слишком разнородной силой. Там были и искренние сторонники демократии, и амбициозные интеллектуалы, и провинциальные чиновники, и откровенные демагоги, и проходимцы. Роль консолидирующего лидера в итоге взял на себя Ельцин, вступивший в борьбу с центральными органами за власть и собственность. Ельцин и его окружение приобрели огромный политический капитал, сколоченный из ненависти к привилегиям партийной номенклатуры, неудовлетворенности экономическим положением, страха перед анархией и гражданской войной, из искренних либеральных чаяний московских интеллектуалов, а также из антиимперских и антимосковских настроений в регионах. Впрочем, не сила российской оппозиции, а слабость кремлевского руководства оставалась главным фактором системного кризиса, который раздирал страну на части. В марте 1991 года около 20% жителей республик, составлявших ядро СССР, считали, что лучше жить по отдельности, а не в едином государстве. К августу меньшинство выросло, если не стало большинством, особенно на Украине, но также и в РФ. В основном это был не результат внезапного национального пробуждения, а выбор в пользу закона и порядка, стремление дистанцироваться от гротескной некомпетентности союзных властей и вакуума центральной власти. Как писал один молодой западный исследователь, после августа 1991 года не общий крах советской системы вызвал распад советской иерархии. Скорее, именно распад иерархии и стал причиной коллапса системы. Говоря попросту, к демонтажу и расчленению советской системы привела в основном ожесточенная тяжба внутри элит. Завершиться консенсусом эта борьба не могла. Предстояла либо решающая схватка, либо распад государственности. Горбачев стремился избежать и того, и другого. Тем не менее, союзный договор, о котором он договорился с Ельциным в конце июля, стал последним актом умиротворения российского конкурента, он делал разрушение государства неизбежным, разве что чуть более постепенным, чем это произошло позже, после путча. Крючков и еще несколько человек из окружения Горбачева увидели эту неизбежность. Поэтому они решили действовать через его голову, чтобы остановить подписание нового союзного договора, который аннулировал Советскую Конституцию и государство. но и этих людей страшила угроза гражданской войны. К счастью для Ельцина и оппозиции, в руководстве Советской армии и КГБ не нашлось фигуры, подобной Дэну Сяопину или генералу Пиночету. Кроме того, путчистов ослабило отсутствие идейного единства. Они не вдохновлялись какой-то конкретной идеологией, коммунистической или антикоммунистической. КПСС после 1989 года уже была лишь тенью прежней могучей силы. Она больше не определяла направление развития советского государства, общества и экономики. Именно разложение партии сделало возможным августовский заговор под крышей КГБ. Лидеров хунты, Крючкова, Язова и Павлова, не связывала партийная иерархия, дисциплина и власть. Они действовали сами по себе. Армия и силы безопасности выполняли приказы начальства, но им тоже не хватало единства командования и цели. Решительное применение силы могло бы скрепить и придать форму государственным структурам, но соответствующего приказа так и не последовало. Идеология и идейные размежевания были важной частью последних лет советской истории. После смерти Сталина Хрущев и его соратники предложили людям обновленную утопию, менее жестокую форму социализма с первым в мире спутником Земли, отсутствием голода, бесплатным жильем и чуть большей открытостью миру в качестве компенсации за террор, войну и тяготы в прошлом. Горбачев попытался сделать то же самое в 1987-1989 годах, но быстро потерпел неудачу из-за неспособности подкрепить обещания ощутимыми экономическими достижениями. Главным стала гласность, которая камня на камне не оставила от социалистической утопии и ленинской мифологии. Она дала небывалое ощущение свободы. Люди смогли впервые выражать свои мысли без оглядки на доносчиков, впервые читали газеты и журналы с неподдельным энтузиазмом, обрели свободу вероисповедания. Одновременно зияющий провал между идеалами и реальностью заполнили новые мощные мотивы и страсти: погоня за прибылью, болезненный национализм, антикоммунизм и популизм. Ельцин и многие представители Дем России обратились в новую веру, стали страстными антикоммунистическими идеологами, приверженцами западной либеральной демократии. Те, кто считал тогда и позже, что Ельцин и российские демократы лишь хотели власти и были неискренны, ошибаются. Многие из них на самом деле стремились освободить Россию, другие народы и весь мир от советской тоталитарной империи, рассчитывая построить на ее обломках нормальное цивилизованное государство и общество. Мало кто из них учитывал огромные риски этого предприятия, включая раздел экономики и ядерного арсенала, а также этно-территориальные конфликты. Подобно большевикам в 1917 году, они считали, что история на их стороне. Эта уверенность в своей правоте и игнорирование рисков дали им большое преимущество перед Горбачевым и его правительством. С потрясающей наивностью, которая многим в то время и позже казалась парадоксальной, российские лидеры хотели, чтобы Запад признал их новую Россию, дал им международное признание и принял в свои ряды. Не беря в расчет этих ожиданий, сопоставимых с идеологической революцией, понять историю разрушения СССР изнутри просто невозможно. Как и другие исторические драмы такого масштаба и скоротечности, разрушение Союза имело свои поворотные моменты, когда главные действующие лица имели возможность сделать выбор, и либо делали его, либо нет. Горбачев был гроссмейстером номенклатурной политики, но ключевые решения ему удавались плохо. По-настоящему он рискнул лишь однажды, когда запустил экономические и политические реформы в 1988-1989 годах. До и после этого Горбачев медлил, искал иллюзорный консенсус, поддавался давлению и часто перекладывал ответственность на других. Путь Ельцина к власти, напротив, череда авантюр. В 1989 году он поставил на будущее России, а не Советского Союза. В 1991 неоднократно повышал ставки, рискуя всем. осенью того же года, когда Егор Гайдар убедил Ельцина, что выбор стоит между сохранением Союза и спасением России через освобождение экономики по рецептам МВФ, российский лидер колебался недолго и выбрал второе. Бурбулис и другие из окружения Ельцина, убежденные, что старая система должна быть разрушена, и вооруженные новой верой в либеральное будущее, действовали решительно. Напротив, номенклатурные реформаторы, защитники существующих государственных институтов, были полны сомнений, не уверены в своем лидере, и ввиду этого перестраховывались и выжидали. То, как быстро и легко обрушился центр советской государственности, поразило даже самых опытных западных наблюдателей. Британский посол Родрик Брейтвейт в заключении своего ежегодного обзора писал: «В 1991-м Горбачев начал год без друзей, а закончил без должности. Ельцин победил, но столкнулся с крахом экономики, способным привести к досрочному завершению и его правления. В то же время сами основные институты советского государства, как показывает эта книга, оказались удивительно устойчивыми и просуществовали почти до самого конца СССР. Их не смог разрушить даже шквал демократической революции в августе 91-го. Государственный аппарат просто перешел к Российской Федерации. Вместо того, чтобы создавать все с нуля, она унаследовала большую часть союзного государственного устройства. Когда хаос 90-х завершился, эти структуры, включая бывший КГБ, были воссозданы и обновлены в период президентства Владимира Путина. Запад играл на удивление важную роль в судьбе горбачевских реформ и крахе Союза, хотя зачастую эта роль понимается превратно. Вопреки тому, во что верят многие американцы, на путь преобразований советское руководство толкнули не звездные войны Рейгана, не бремя холодной войны и непосильные расходы на оборону, а осознание необходимости перемен, которое росло в советской элите с начала 1960-х. Но по мере того, как СССР скатывался в кризис и упадок, терпели неудачу советские реформы и слабел партийно-идеологический режим, влияние Запада на советскую внутреннюю и внешнюю политику возрастало. К исходу 1988-го Горбачев, Шеварднадзе и их окружение вернулись к российской исторической традиции, стали рассматривать Запад как важнейшего партнера в грандиозной модернизации, на этот раз модернизации Советского Союза. А в 1989 году рост внутренней нестабильности в СССР и внезапное исчезновение коммунистических режимов в Восточной Европе поставили Горбачева перед необходимостью участвовать в строительстве нового международного порядка и одновременно просить западных партнеров предоставить ему кредиты и помощь. В этом революционном году многие участники российской оппозиции стали считать Запад образцом нормальности, во имя которой они хотели сокрушить советскую систему и государство. К концу 1990-го даже самые консервативные и изолированные от мира стеной секретности группы советской элиты обратились к Западу с просьбой помочь им реформироваться и выжить. Летом 1991 года ожидание нового плана Маршалла захватило почти всю советскую верхушку. Если бы страны Запада во главе с США действительно хотели сохранить СССР, шанс на его выживание был бы велик. Но они не стали вкладываться в распадающуюся страну. В Вашингтоне было немало и тех, кто хотел ускорить распад из соображений американской безопасности. Власти, эксперты и лидеры мнений на Западе не понимали, как их советские противники могли вдруг так стремительно превратиться в жаждущих сотрудничества партнеров и даже просителей. После десятилетий соперничества в холодной войне американцы продолжали рассматривать борьбу внутри СССР через призму парных противоположностей: коммунисты против демократов, реформаторы против консерваторов и так далее. Лишь немногим экспертам хватало знания и терпения, чтобы разглядеть нюансы. Конгресс, аналитические центры и многие члены администрации Буша по-прежнему считали Советский Союз империей зла, которую невозможно реформировать. Диаспоры в Восточной Европе и государствах Балтии, правые республиканцы и либеральные демократы помогали своим друзьям и единомышленникам в Союзе, сторонникам антикоммунистических идей и национального сепаратизма. Администрация Буша в силу неопределенности ситуации предпочитала не занимать однозначной позиции. Она стремилась иметь дело с Горбачевым. Однако давление восточноевропейских диаспор, ставки на национальную безопасность и сама интенсивность революционных изменений вынуждали архитекторов американской политики поддерживать и другие оппозиционные силы. Независимо от поведения Буша, все участники советской драмы, от прибалтийских националистов до путчистов, видели в Америке ключевую силу, определяющую их поведение и выбор. Самое поразительное в этой истории – стремление как Горбачева, так и Ельцина опереться на США, следовать американским указаниям и советам в обмен на признание и принятие в свою орбиту. На Западе распад Советского Союза стал синонимом удачного завершения Холодной войны, победы над коммунизмом, торжества либеральных ценностей и ожидания вечного мира и процветания. Многие чувствовали огромное облегчение от того, что исчез геополитический соперник, нашпигованный ракетами и танками. Развал СССР устранил последний пережиток Холодной войны как международной системы, написал много лет спустя историк Арне Вестат. И это после всех стараний Горбачева изменить имидж Советского Союза. У западных лидеров, несмотря на отдельные исключения, не хватило ни политической воли, ни воображения, чтобы воспользоваться беспрецедентной исторической возможностью укрепить демократию в России. Многие сочли постсоветское пространство слишком огромным и непредсказуемым для его включения в западную орбиту. Более прагматичным и реалистичным казалось собрать легкие плоды победы в Холодной войне, прежде всего в Восточной Европе и Прибалтике. И все же в 1992 году администрация Буша запросила у Конгресса кредит на 24 миллиарда долларов на поддержку свободы в России. Эта вселяющая надежду инициатива, к сожалению, быстро потерялась в предвыборной кампании Буша, баллотировавшегося президентом на второй срок. В итоге он проиграл молодому демократу Биллу Клинтону. Строуп Телбот, друг и помощник победившего, позже вспоминал, что Клинтон считал своей большой удачей провал августовского путча и исчезновение СССР с политической карты мира. По мнению Клинтона, в других обстоятельствах американское общество продолжило бы мыслить категориями холодной войны, и Буш победил бы. Клинтон восхищался предшественником за сыгранную им роль доброжелательного, внимательного и компетентного авиадиспетчера, который направлял Горбачева, пока тот пилотировал Советский Союз для мягкой посадки на свалку истории. Клинтон и Телбот решили стать авиадиспетчерами Ельцина, пока для России не найдется место в новом мироустройстве во главе с США. Этот недостаточно проработанный проект успехом не увенчался. 2 января 1992 года российское правительство Ельцина-Гайдара приступило к рыночным реформам, отпустило цены, а также начало лихорадочно приватизировать государственную собственность. Постсоветские экономические преобразования, вероятно, стали величайшей по масштабу из когда-то принятых экономических реформ, писала историк Кристина Шпор. Реформаторы по-прежнему тщетно ждали от Запада масштабного пакета экономической и финансовой помощи. Вместо России, однако, западные деньги пошли в Восточную Европу, а вскоре огромные западные вливания стали поступать и в коммунистический Китай, вновь открытый для бизнеса в 1992 году благодаря политике Дэна Сяопина. Вашингтонский консенсус и мировые кредитные рынки подвели не только Россию, но и Украину и другие бывшие республики СССР, за исключением трех балтийских государств. Россия и Украина соперничали друг с другом, рассчитывая на щедрую поддержку демократии и геополитическую дальновидность Запада. На деле же им пришлось состязаться за благосклонность алчных инвесторов, и в этой игре с нулевым результатом обе страны оказались среди проигравших. Глобальные финансовые структуры превратили в посмешище национальный суверенитет и гордость. Элиты и народы, бывшие сверхдержавы, внезапно очутились на обочине глобального рынка. После объединения Италии в середине XIX века либеральный политик Массимо Дадзельо произнес знаменитую фразу «Италия создана, осталось создать итальянцев». В декабре 1991-го лидеры бывших советских республик могли бы сказать: «Советский Союз распущен, осталось создать новые государства и их граждан». На постсоветском пространстве не существовало полностью суверенных, экономически жизнеспособных государств. Населению бывших союзных республик надо было усвоить свою новую идентичность. Общую советскую экономику ждали раздел по национальным квартирам и приватизация. Ее разорванные и потрепанные останки должны были заново объединить прибыль и рынок. Процесс предстоял нерадостный. Бывшие советские элиты не дотягивали до масштабов стоящей перед ними задачи. Большей частью они имитировали и копировали экономические проекты Запада, а также перераспределяли государственную собственность между собой. Без западного стабилизационного фонда, но с зияющей дырой в платежном балансе и пустым бюджетом, правительство Ельцина-Гайдара вскоре столкнулось с колоссальным недовольством внутри страны и нападками антилиберальных популистов и националистов вроде Владимира Жириновского. Российская экономика погрузилась в жесточайший кризис, самый серьезный со времен 1917-1921 годов и вторжения нацистской Германии летом 1941 года. Охваченная резким экономическим спадом, Россия испытала худшие последствия латиноамериканского капитализма 1980-1990-х годов, включая огромные социальные потрясения и имущественное неравенство. Вместо модернизации произошла массовая деиндустриализация, отчасти неизбежная, но во многом варварская и бессмысленная. Приватизация не повлекла за собой расцвет среднего класса, поскольку распределение государственных активов сопровождалось вопиющей несправедливостью и привело к появлению так называемых олигархов. Приватизированные магазины постепенно заполнились продуктами и другими товарами, но большинство россиян этому не очень радовались. Еще долго, после 91-го, десятки миллионов людей будут с трудом обеспечивать себя даже базовыми продуктами. Если в 80-е годы в бедности жили около 30% россиян, то в 90-е их доля выросла до 70-80%. Пока существовал СССР, действовали и его социальные программы, а основные продукты питания продавались по искусственно заниженным фиксированным ценам. В новой России многие институты социального обеспечения и пособий оказались разрушены, старая система социальной защиты исчезла, а во многих городах и регионах царили разгул преступности и мафиозное правление. Средняя продолжительность жизни россиян упала с 69 лет в 1990 году до 64,5 лет в 1994, а у мужчин с 64 до 58 лет. К концу 1990-х численность детей в России сократилась на 3,7 миллиона по сравнению с началом десятилетия. Также было зафиксировано 3,4 миллиона преждевременных смертей мужчин трудоспособного возраста. Многие молодые женщины не могли позволить себе иметь и воспитывать детей. От этой демографической катастрофы мирного времени Россия не оправилась до сих пор. Хотя в Советском Союзе жизнь не была легкой, после его крушения для большинства людей все стало намного хуже. Народ в России чувствовал себя обманутым дважды, сначала Горбачевым, а теперь Ельциным. Обманутым ощущал себя и Ельцин. В глазах Запада российский президент не получил того статуса, которым обладал его предшественник Горбачев. При всех разговорах о новой России Горбачев представлял признанную идеологическую систему и бесспорную сверхдержаву, отмечал западный историк. Оставалось неясным, что представляла собой ельцинская Россия с ее разваливающейся экономикой, обнищавшим населением, этническими конфликтами в Чечне и других местах. Российская элита резко разделилась. Предприимчивое образованное меньшинство, особенно в Москве, наслаждалась новыми свободами и научилась извлекать из них выгоды, материальные и духовные. Многие, однако, начали переосмысливать свою проамериканскую и прозападную позицию. Антикоммунистическая мания 1991 года, разрушение прежних экономических и финансовых механизмов регулирования и прыжок в хаотический капитализм задним числом стали казаться идеологическим безумием. Казалось, торжествующий Запад оставил бедствующую Россию и другие постсоветские государства барахтаться вне зоны комфорта. А вскоре возникли подозрения, что Россию никогда не примут в западные структуры, НАТО и Европейский Союз. Уже ушедшие из политики Горбачев и Шахназаров видели, что некоторые их худшие опасения сбылись. Распад Советского Союза не принес того, что ожидали и обещали Ельцин, Бурбулис, Козырев и другие российские лидеры. Содружество независимых государств послужило лишь прикрытием для распада Союза. Внутренние и международные факторы, рыночная логика и геополитика толкали Россию и Украину к конкуренции, а не к интеграции. Латинское изречение «Vae victis», дословно означающее «горе побежденным», оказалось пророчески верным. Судьба слабых, бедных и побежденных по-прежнему заключалась в том, чтобы бежать за колесницей сильных, богатых и победоносных, быть принятыми или отвергнутыми. Евросоюз и НАТО определили структуры власти, богатства и безопасности. Прибалты с их твердой решимостью вернуться в Европу были единственным примером успеха среди постсоветских государств. У Украины, Белоруссии, Молдавии и Грузии, не говоря о Казахстане и республиках Средней Азии, заветная западная мечта так и не сбылась. Противоречие между упором Ельцина на главенство России и национальной гордостью элит Украины и других республик никуда не делось и продолжало создавать напряженность. С одной стороны, нарастали российские притязания иметь зону влияния или либеральную империю в постсоветском пространстве. С другой стороны, желание Украины и Грузии встать на одной стороне с НАТО в сдерживании России. Это был порочный круг взаимной уязвимости и встречных обвинений. Если не считать армяно-азербайджанских столкновений, открытой войны между новыми государствами после 1991 года удалось избежать. Вместе с тем, немедленное обострение спора с Украиной из-за Крыма, трения между Россией и Прибалтикой, конфликты в Приднестровье, Чечне, Грузии и Нагорном Карабахе указывали на то, что впереди крупные проблемы, а не вечный мир. Ельцин сам хотел, чтобы Россия присоединилась к НАТО. Он поддерживал идею общих структур безопасности для всех восточноевропейских и постсоветских государств, в которой Россия не была бы отделена или оставлена за бортом. Однако администрация Клинтона выбрала путь расширения НАТО и предложила России партнерство с Альянсом. По сути, ту же идею Бурбулис слышал в Брюсселе в декабре 1991-го. Россия слишком велика, чтобы полностью войти в состав Атлантического блока. Вашингтон пригласил Ельцина в клуб мировых лидеров и не скупился на похвалы, лишь бы Кремль не выкидывал фокусов у себя по соседству или на международной арене. Большинство западных специалистов позднее сошлись во мнении, что давать России шанс на включение в клуб великих держав, одновременно сдерживая ее имперские поползновения, было наилучшим решением. История России приняла новый оборот в 1999 году, через 8 лет после распада СССР. Ельцин, чье здоровье и авторитет были полностью подорваны, выбрал преемника – Владимира Путина, молодого экс-офицера КГБ, который помог победить хунту в 1991-м. Всего за несколько лет у власти Путин получил большую поддержку среди тех, кто испытывал глубокое разочарование по поводу крушения Союза и ностальгию по его величию. Многие из тех, кто 10 лет назад равнодушно или с участием наблюдал за демонтажом старого советского государства, теперь хотели строить сильную российскую державу как гарантию экономической и социальной стабильности. Путин выполнил ельцинское обещание 1991 года. Россия поднимется с колен, но по-своему. Ельцин предупреждал, что расширение НАТО может привести к новому расколу в Европе, и Путин действовал в соответствии с этим предостережением. В 2008-м произошел военный конфликт с Грузией, а в 2014-м, после присоединения Крыма, Россия вступила в прямую конфронтацию с Украиной за Донбасс. В ответ президент США Барак Обама объявил путинскую Россию опасной и ревизионистской, но при этом слабеющей и региональной державой. Западные комментаторы все чаще стали писать о вечной России, плоском образе страны, которая никогда не была европейской, не знала настоящей демократии, оставалась вечно погруженной в деспотизм и враждовала с соседями. Надеюсь, эта книга продемонстрирует ошибочность такого взгляда. Не вина многих россиян, что переход от коммунизма к капитализму заставил их тосковать по стабильной и сильной государственности и довольно скептически относиться к лозунгам свободы и либеральной демократии. Экономическая катастрофа и социальные травмы, которыми сопровождался распад СССР, не объясняют и тем более не оправдывают произошедшего много лет спустя. Вместе с тем они указывают на возможность резких перемен и исторических неожиданностей в будущем. Есть поговорка: «История не терпит сослагательного наклонения». Верно, что случилось, то случилось. Но что, если бы Петр I не реформировал Россию в XVIII веке? Или если бы Ленин и большевики не удержали власть в 1918-1921 годах? Без реформ Горбачева Советский Союз мог бы продержаться еще десятилетия, а затем бы рухнул с гораздо большим насилием и кровью. Но можно представить и иной сценарий, при котором СССР был бы реформирован более консервативным путем, как намечал Андропов. Внутри советских элит, включая даже партийную номенклатуру и представителей ВПК, существовал значительный потенциал для перемен. Власть денег была определяющей силой в поведении советских элит уже в последние годы существования Союза. Кремлевский правитель мог бы сделать и другой выбор – использовать эту силу, превратив бюрократов и партийных бонз в заинтересованных участников переходного процесса. В этом случае многие из них, и даже офицеры КГБ, поддержали бы государственный капитализм и приватизацию, как это произошло при Ельцине и Путине. Методом проб и ошибок Советский Союз мог бы постепенно пробиться в мировую экономику с моделью государственного капитализма и с сохранением институтов власти. Разумеется, такой сценарий многим был бы не по вкусу, особенно националистам нерусских республик и российским либералам. Именно этого они боялись и с этим боролись в 1991 году. Нежелание Горбачева идти по пути номенклатурного капитализма, его тяга к компромиссам и нежелание применять силу помогли им победить. Гораздо труднее представить, что горбачевская идея добровольного обновленного союза могла бы воплотиться в жизнь. Те, кто критиковал этот вариант в 1990-1991 годах, попали в точку. Бывшие коммунистические кланы в республиках воспользовались уникальной возможностью стать суверенными нациями и быстро заключили союз с внешними силами, которые придали им законность и защитили от мнимой или реальной руки Москвы. Курс Горбачева на демократический социализм, делегирование полномочий национальным республикам вкупе с его нерешительностью относительно полномасштабных рыночных реформ открыли ворота экономическому и политическому кризису единого государства. В конце правления Горбачева Советский Союз оказался на грани банкротства. Старый правящий класс лишился легитимности, а государство лежало в руинах, как в 1917 году. Главными выгодоприобретателями этого стали не только обретшие независимость прибалты, но и рожденные в СССР элиты Украины, Казахстана и других республик. Человеческий разум не может предвидеть на годы вперед. Кто мог представить в 1991-м, что коммунистический Китай, почти изолированный после жестокого разгона протестов на площади Тяньаньмэнь, станет второй, а в перспективе может быть и первой по величине экономикой мира? При этом вместо миллиардных инвестиций в постсоветское пространство и новых рабочих мест для американцев, как обещал президент Буш в пакете помощи для России, сотни миллиардов долларов ушли в развитие экономики КНР, а многие в Америке потеряли работу. Четверть века спустя тот самый Грэм Аллисон, который в 1991 году продвигал с Явлинским большую сделку по спасению Горбачева, уже писал о глобальном развороте мировых сил в сторону Поднебесной и о неминуемом китайско-американском соперничестве. Даже Вашингтонский консенсус пришлось корректировать, чтобы признать неоспоримые успехи китайской экономики. Кто мог предсказать в начале 1990-х, что три десятилетия спустя комментаторы будут обсуждать новый кризис глобального либерального порядка, упадок могущества США и распространение евроскептицизма? Сегодня уже мало кто сомневается, что эпоха повсеместной веры в несокрушимую либеральную демократию закончилась. В последнее десятилетие популизм снова поднял голову, чтобы бросить вызов старому порядку, на этот раз либеральному, в самом сердце Америки и в Восточной Европе. Большинство негодующе отвергнет любые параллели между распадом СССР и проблемами на Западе. И все же, еще недавно некоторые выходцы из СССР ощутили внезапную дрожь узнавания. Во время экономического кризиса 2008 года западным правительствам пришлось спасать корпорации с помощью налогов, а порой и сбережений людей, аналогично губительной советской политике 1988-1991 годов. Когда Нобелевский лауреат мира Барак Обама, избранный на волне больших ожиданий и либеральной фразеологии, так и не смог выпутаться из конфликтов в Афганистане и на Ближнем Востоке, некоторые сравнили его с Горбачевым. Результаты референдума о выходе Великобритании из ЕС в 2016 году кому-то напомнили горбачевский референдум марта 1991-го. То, что казалось ловким тактическим ходом, обернулось огромной проблемой. А Дональд Трамп с его лозунгом «Сделаем Америку снова великой» пробудил в памяти отголоски ельцинских высказываний о том, как простые люди в России страдают от Советской империи. Некоторые люди постарше, заставшие СССР, даже заподозрили, что западные элиты, столь здравомыслящие в эпоху Холодной войны, теперь не ведают, что творят. Напоминание о временах Брежнева, Черненко и позднего Горбачева. Возможно, загадка самоубийства Советского Союза не потеряла своей актуальности. История никогда не была нравоучительной пьесой о неизбежной победе добра над злом, демократии над войной и тиранией. Напротив, мир остается тем, чем и всегда – ареной борьбы между идеализмом и жаждой власти, реформизмом и коррупцией, свободой и необходимостью ее ограничить в условиях кризиса и при чрезвычайных ситуациях. Призрак СССР не преследует Европу, Азию и остальной мир. Однако загадка его внезапного исчезновения до сих пор не дает покоя современникам, особенно теперь, когда они видят, как незыблемые основы ранее победившего западного либерального порядка ставятся под сомнение и уходят из-под ног. Конец Советского Союза – драма исторического масштаба, поставившая много вопросов. О ней нельзя упоминать вскользь и мелким шрифтом в глобальной эпопее о завершении Холодной войны, деколонизации и торжестве либерального капитализма. Это удивительная история учит нас не доверять кажущейся незыблемости всего существующего и помогает подготовиться к внезапным потрясениям в будущем.